— спросил он, направляясь в кухню. — Убираю, — отрывисто ответила она. — Угу, — сказал он, указывая на настенные часы. — Ты, я смотрю, освоилась в частном доме. — Это дом на две семьи, — проворчала она. — Не думаю, что его можно считать частным домом. Ящик со столовыми приборами с грохотом упал на пол. Ингер Йоханнес встала на четвереньки и принялась собирать вилки, ножи и ложки. — Отца семейства, — сказала она, не поднимая головы, — обвинили в мошенничестве. Страховая компания подала иск, считая, что он сам поджег свой дом, чтобы получить страховку, и он поджег дом полицейского, следователя, когда вся семья спала. «Иди сюда». Он обнял ее уверенно и нежно и приподнял, как она не вырывалась. «Никто не подожжет этот дом», — прошептал Инвар ей на ухо. «Я никому никогда не позволю поджечь наш дом». Глава 12. В течение нескольких веков люди ходили по узким улицам между низкими, покосившимися, цепляющимися друг за друга домами. Лестницы велись вдоль узких переулков. Ноги обивали каменные ступени в одном и том же месте год за годом и оставили гладко отполированную тропинку, на которой она присаживалась несколько раз, чтобы передохнуть. Блестящие углубления холодили пальцы. Она прижала их ко рту и почувствовала соленый привкус на кончике языка. Она прислонилась к южной стене. В серо-голубой дымке небо и море сливались. Горизонта не было. Была только бесконечная перспектива, от которой у нее кружилась голова. Даже здесь, на вершине холма, не было ветра. Влажное марево окружало средневековый город Эс-Сюр-Мер. Она была одна. Летом, должно быть, здесь просто невозможно находиться. Даже сейчас, когда ставни и двери магазинов были по-зимнему неприветливо закрыты, было понятно, сколько же туристов бывает здесь летом. Сувенирные лавки стояли стена к стене, и на тех крошечных площадях, которые иногда встречались в центре, она замечала царапины от ножек стульев и бесчисленные окурки между камнями брусчатки. Прогуливаясь в одиночестве вдоль стены к морю, она представляла себе звуки, которые издают орды туристов, приезжающих сюда в летнюю половину года. Курлыкающие японцы и шумные румяные немцы. Она постепенно становилась настоящей странницей. Находила потайные тропы и училась избегать главных улиц с их отсутствием тротуаров и опасным для жизни вечно грохочущим транспортом. Новое полупальто с капюшоном «Даффл-кот» от «Барбери» было теплое и не слишком тесное. Она купила его в Ницце вместе с тремя парами брюк, четырьмя джемперами, кучей рубашек и костюмом, который она вряд ли когда-нибудь решится надеть. Когда она приехала во Францию перед самым Рождеством, у нее было с собой две пары туфель. Теперь они лежали в мусорном ящике на улице. Вчера вечером она решительно сунула их в целлофановый пакет и выбросила, хотя одна из пар была куплена всего полгода назад. Туфли были солидные, коричневые. Практичная обувь, которая лучше всего подходит женщине средних лет. Теперь на ней бежевый даффл-кот и удобные ботинки-кампер. Продавщица в магазине нисколько не удивилась,